«Что-то случилось, Сергей?» – спросил Димка и украдкой осмотрел залу. «Нет», – покачал головой я. «Но мне слегка тревожно». «А поточнее?» «Муторно». «Да, коротко и почти ясно». Место, куда мы с парнями забрели поужинать, оказалось простым портовым кабачком с красивым названием «Рюэвинт», что значит «виноградная лоза». Здесь собиралась публика почище и побогаче простых матросов. Он был расположен неподалеку от центральной пристани и славился хорошим выбором камбарских вин. Могу поспорить, что пошлину за большую часть винной карты хозяин не платил. Слишком большим пройдохой он выглядел, этот жизнерадостный и розовощекий толстяк. Губастый, с двойным подбородком, который как жабо подпирал плешивую голову. Оставшиеся волосы цвета прелой соломы были собраны на затылке и заплетены в короткую косичку. Маленькие поросячьи глазки слегка косили, и это добавляло изрядную долю шельмовства к его образу. Белая рубашка с широким отложным воротником, сапоги из рыжей кожи и пухлый кошель на поясе. Даже живот, нависающий над широким кожаным ремнем, выглядел хвастливо и немного нахально. Мол, вот такой я пухлый и успешный, господа посетители. Прошу завидовать. Как и всякий порядочный кабачик, он обладал проницательностью гнома. Это избавляло его от ненужных хлопот с клиентами и проблем с властимущими. Он прекрасно разбирался в людях, а уж толщину кошелька мог определить с точностью до одного мюнта. Как бы там ни было, но здесь подавали приличное вино, а кухня славилась чертовски острыми блюдами. Два просторных зала в полуподвальном помещении, кухня и широкая барная стойка, сделанная в нарочито грубом стиле. Несмотря на это, на краю столешницы виднелась инкрустация из кости. Если честно, то я даже удивился. Мастеру, который изготовил барную стойку, удалось почти невозможное. Изящная инкрустация не казалась инородным телом. Я бы сказал, что она смотрелась очень гармонично на этой грубо обработанной и потемневшей от времени древесине. Ладно, это мелочи, которые вам, пожалуй, не интересны. Тяжелые столы и неподъемные лавки берегли не только кошелек хозяина, но и здоровье посетителей. На арочном потолке висела кованая люстра, похожая на колесо телеги. Кстати, еще один признак достатка. В обычных кабаках не мучились над этим вопросом и вешали настоящие колеса, утыканные толстыми свечными обрубками. В небольшой нише, расположенной у входной двери, дремал старый орк. Изредка он просыпался, обводил тяжелым взглядом зал и снова засыпал. Здесь не было привычных для кабаков шума и разноголосицы портовых баров и харчевен. Люди здесь собирались хорошо поесть, выпить и обсудить важные, пусть и не всегда законные дела. Почему незаконные? Бьюсь об заклад, что половина посетителей этого кабака – прожженные контрабандисты. Особенно вон тот седовласый и седобородый шкипер, сидящий за угловым столиком. Он неторопливо цедил вино, закусывая вяленым мясом. Ему лет 50, но он строен как юноша, подвижен и опасен как южные змеи. Да, я почему-то подумал именно про южные земли. Он, как и большинство моряков, был дочерно загорелым. Единственный глаз сверкал настороженным любопытством и внимательно ощупывал каждого, кто заходил в помещение. Второй глаз был закрыт кожаной полоской и в наблюдении не участвовал. Этот мужчина пришел в кабачок после нас и сразу привлек мое внимание. Чем? Не знаю. Одеждой? Нет, вряд ли. Обычная одежда для моряка. Камзол без рукавка с большими карманами, невысокие сапоги и широкие штаны из тонкой шерсти. На поясе висит кацбальгер с бронзовой гардой. Надо заметить, что немного непривычной формы для севера. Хотя, я таких даже на юге не видел. Было бы интересно взглянуть на сам клинок и клеймо мастера. Худо-бедно, но в оружейных клеймах я уже разбираюсь. Через мои руки столько оружия прошло, что не захочешь, а научишься. Люди от Азура не появлялись? С набитым ртом продолжил расспрашивать Воронов. Он уже уничтожил целое блюдо жареных свиных ребрышек и теперь пододвинул поближе тарелку, заполненную креветками. Тушки у них крупные, мясистые. Их любят жарить во фритюре, обваляв в сухарях и красном перце. Я попробовал и отложил закуску в сторону. Слишком острое блюдо. Димка съел несколько штук и схватился за кружку с вином. «Вот дьявол!» — он осторожно выдохнул. На глазах выступили слезы. «Обжора!» — усмехнулся я. «Запей, а то желудок обуглится». «Вкусно, но есть почти невозможно. Слишком остро». Он вытер глаза и допил вино. Я подождал немного и налил новую порцию. «Спасибо!» Он уже пришел в себя и вернулся к теме разговора. «Что будем делать?» «Ждать!» — ответил я и пожал плечами. «Дарре!» «Дарре!» — отозвался Димка и поднял кружку. «Нет, мы пришли в этот кабак не одни. Рейнар Трэмп и Мэтт Стоук сидели неподалеку от нас. Специально сели порознь, чтобы не смущать посетителей и возможных посланников от мага Азура». «Рикке!» Один из посетителей, похожий на старого и матерого контрабандиста, поднял руку и подозвал хозяина. «Данфи эр! Рюэ камбар эрре норре эст?» Кабачик, несмотря на свою толщину, так изогнулся, что я испугался за его живот. Того и гляди, что лопнет. «Тагнаяр раннел! Райде!» «Мием денгре! Мием!» «Если честно, то мне уже надоело здесь сидеть. Ужин не похож на отдых. Нервы давно на взводе. Тем более, что одного из людей Азура встретил на улице. Тот самый маг-северянин, разговаривающий с ужасным акцентом. Мы познакомились с ним, когда возвращались после отпуска в Баргасе». Он кивнул и прошел мимо. «К Нору Барту завтра отправишься?» «Да», кивнул я. «Хоть и неохота, но придется». «Лучше сходи», — кивнул Димка. «Иначе подумает, что ты его избегаешь. Начнет искать причины, и один бог знает, что придумает». «Пожалуй, ты прав. Он мужчина с богатой фантазией». Посыльного не дождались. Закончили ужинать, переглянулись с Рейнором и поднялись. Димка расплатился с хозяином, и мы вышли на свежий воздух. С берега потянуло прохладой и терпким соленым ароматом, разбавленным легким привкусом смолы и дыма. Вслед за нами вышли и Рейнар с Мэддом. Стоук вытер ладонью жирные губы и хлопнул себя по животу. «Видят боги, но я наконец-то поел как следует!» «Пошли домой, парни!» Мы развернулись и неторопливо пошли по улице. Как и все улицы в районе набережной, она была довольно широкой. Видимо, чтобы не создавать заторов при разгрузке кораблей. Не прошли сотни метров, как Димка остановился и начал копаться за пазухой. «Мне кажется, что я забыл огниво. Серж, у тебя найдется?» «Ради бога!» — я подошел к нему. «За нами хвост», — быстро сказал Воронов. «Кто?» «Одноглазый мужик, который сидел с нами в кабачке». «Уверен?» «Абсолютно». Воронов не ошибся. Знакомая фигура юркнула в ближайшую подворотню, но я успел ее заметить и разглядеть. Прохожих в это позднее время не так уж и много. Десяток горожан, несколько загулявших матросов, две хохочущих шлюхи и какой-то подозрительный тип с небольшим мешком. «Завернем в переулок и возьмем за горло», — пожал плечами я. «Делов-то?» Одноглазого мы взяли тихо и почти без шума. Может, он и успел бы крикнуть, но Мэтт Стоук схватил его за горло и поднял над землей. Так и держал, пока Рейнар освобождал шкипера от ненужных предметов в виде меча, двух ножей и кинжала. После обыска мы впихнули его в какую-то подворотню и прижали к стенке. «Какого черта ты здесь делаешь, приятель?» Полузадушенный шкипер что-то пробурчал, но получил от Мэтта кулаком по загривку и заговорил. Уже после первых слов было понятно, что этот мужчина не местный. Нет, не южанин. Говор у него тягучий, но грубоватый. Хм, что-то смутно знакомое, но не могу понять, где и когда слышал нечто похожее. Лишь Рейнар довольно оскалился и понимающе хмыкнул. «Вы...» — закашлялся шкипер. «Что?» «Вы Серж Вьюжен, не так ли?» — прохрипел он. «Вьюрнор, Серж!» — пробасил Стоук и показал ему кулак. «Да, конечно! Вьюрнор, Серж!» «Что вам угодно?» — спросил я. «Меня просили передать вам одну вещь». «Так в чем же дело? Показывай!» «Вы должны показать некий перстень!» «Хм, вроде все верно!» Я достал из кармана золотой перстень с зеленым камнем и надел его на мизинец. Показал нашему пленнику и спросил. «Вы довольны?» «Да, Вьюрнор. Вещь, она зашита в левом подоле камзола». Раздался треск, Рейнар ощупал ткань и надорвал край. Засунул два пальца в прореху и через несколько секунд достал небольшую тряпицу. Когда я взял ее в руки, то камень на перстне плеснул тусклым светом, а на тряпке начали появляться буквы. Медленно, будто кто-то невидимый писал их прямо сейчас. Вот появились первые строчки, еще одна. «Отпустите его!» — приказал я, не отрываясь от чтения. Мэтт Стоук что-то пробурчал, но руку убрал. Шкипер привалился к стене и закашлялся. «Такие письма довольно распространены в Аспираноре. Прочитать текст послания может лишь тот, кто владеет магическим ключом. В нашем случае это зачарованное кольцо, которое мне передал Суарнур Руфтер. Кстати, написанное вижу только я. Для моих парней, которые стоят рядом, ничего не изменилось. Они видели простую грязноватую тряпку». «Хм, почему эта персона не обратилась к нашему человеку, как было договорено?» «Дело в том, что за его людьми ведется скрытое наблюдение», — пояснил шкипер. «И нам пришлось отказаться от первоначального плана». «Вы можете свободно передвигаться по городу?» — спросил Воронов. «Да, конечно. Мою связь с интересующей вас персоной просчитать невозможно». «В этом мире нет ничего невозможного», — наставительно заметил Димка. «Однако я не лгу», — улыбнулся посланник. «Это и правда невозможно?» «Хорошо», — кивнул я. «Будь по-вашему. Вы пойдете с нами». «Зачем?» «У меня есть несколько вопросов, которые касаются нашего общего дела». «Да, конечно. Я к вашим услугам, Вьюрнор», —